Глава третья. За окном автобуса веселое лето. Ярко-зеленые кусты ракитника по краям дороги сменялись хвойным перелеском, где стройные сосны, будто соревнуясь, кто выше, тянулись к небу. Мелькнула поляна разнотравья, залитая словно золотом, садившимся за горизонт солнцем. День догорал, но Лидия еще успеет. Успеет заглянуть к Елагиным, к этой мерзкой Даше. Только бы не пропал запал. Не исчезла эта справедливая злость, кипевшая внутри. Она объяснит, как это мерзко врываться в палату к больному человеку и кричать, скандалить, обвинять. Потеряв парня, девчонка просто сошла с ума. Лидия помнила, какими сияющими глазами смотрела на него Дашка, когда они вместе сидели за столом, отмечая день рождения Вероники. Глаз с Ивана не сводила. Влюблена была, как кошка, так что сердце в клочья. Судьба страшно распорядилась этой первой любовью. Да, печально. Но при чем здесь ее дочь? Переваливаясь сбоку на бок на неровной дороге, автобус наконец подъехал к автостанции. Это хилое здание, помнившее еще Сталина, для Лидии особенное. Отсюда навсегда уехал в большой город человек, которого она любила. Не дав себе возможности погрустить о прошлом, она направилась к дому Елагиных. Их добротный каменный особнячок в два этажа, красующийся среди более скромных домов, совсем рядом. Глухой забор и металлическая дверь преграждали путь нежелательным гостям. Дверной звонок, словно звон разбитого стекла, слабо тренькнул в глубине дома, но дверь не открылась. «Эй, кто дома? Открывайте!» Лидия ударила кулаком железную дверь. «Я хочу поговорить с этой дрянью, что таскается к моей дочери!» Тишина была ей ответом. Дом затаился, выжидая. Его окна, едва видимые за деревьями, равнодушно смотрели на Лидию, скрывая тех, кто за белыми тюлевыми занавесками внимательно наблюдал за ней. Прячутся, чуя свою вину. Она еще несколько раз ударила в дверь ногой, уже понимая, что ее не пустят в этот дом. Со своим горем, со своими обвинениями Лидия здесь не нужна. «Еще раз к Веронике приблизишься, шею сверну!» — громко крикнула она. «Дрянь! Ты слышишь меня?» Ей не открыли, но ее услышали. Лидия уверена в этом. Она пошла прочь, провожаемая взглядами любопытных соседей, что вышли на шум из ближайших домов. Жадные до скандалов, они сжались у своих калиток, с удовольствием наблюдая за трагическим спектаклем. Их глаза горели. На этой глухой улице, в маленьком городке, людям так не хватает зрелищ. Гнев еще бурлил, заставляя дрожать руки, закручивался спиралями внутри, когда Лидия подходила к дому. Хотелось лечь на диван, приняв таблетку снотворного, забыться до утра в беспокойном сне, чтобы больше ни о чем не думать, чтобы больше ничего не решать. Завтра. Все завтра. Она уже открывала дверь, когда услышала, что ее зовут. «Лид, ты?» Перегнувшись через перила, сверху ей кричала соседка из 10-й квартиры. «К тебе тут гостья приходила!» «Кто?» «Анфиса Шаброва. Ругалась, с дочерью твоей хотела разобраться». «Господи, только не это. Мать Вани ищет виновных в смерти сына. Она не успокоится, пока словно рассерженная тигрица не потерзает Веронику злобными упреками, гневными словами. Это сумеет сделать кошмарной жизнь дочери». Бросив ключи на тумбочку, Лидия приземлилась на диван, уткнулась лицом в диванную подушку. Что еще должно произойти, чтобы она сделала то, о чем думала уже 3 дня? Ей надо спасать Нику. Тут все способы хороши. Тянуть больше нельзя. Она позвонит ему, отцу Веронике. Пришел час узнать, что у него есть дочь. Пришел час хоть что-то для нее сделать. Ян. Когда-то это имя заставляло сердце юной Лидии биться чаще. Ян. От одного имени сладко, словно карамелька во рту перекатывается. Можно ли забыть тот летний день? Было солнце, было лето, и уже были пройдены экзамены, забыты учебники и радостно произнесены слова «Прощай, школа». В то утро по поручению матери Лида бежала в магазин, а он просто шел ей навстречу. Ян. Лида знала его, этого красивого парня с соседней улицы. Знала, что он студент, учится в Нижнем, Многие девчонки заглядывались на его глаза цвета пепла, длинные ресницы, волевой подбородок. А Лида нет. Для нее Ян слишком хорош, слишком недоступен, как звезда на синем бархате неба. «Стой!» Она уже прошла мимо, замечтавшись, когда услышала его окрик. «Это ей?» Лидия остановилась, взглянула с недоумением, что ему надо. «Отличный наряд, но так по улице не ходят». Глаза Яна смеялись. «Как так? Мне вообще-то нравится, даже очень». Парень перевел глаза на ее грудь. Лида проследила его взгляд и... «Мама дорогая, какая стыдоба!» Оказывается, на блузке, натянувшейся на груди, совершенно самостоятельно расстегнулись пуговицы. Низкие чашки бюстгальтера поддерживали, почти не скрывая ее налившуюся за последний год грудь. «Боже мой!» Лида отвернулась, приводя себя в порядок, щеки пылали. Пара секунд, и она бросилась бежать, а Ян смеялся ей вслед. «Никогда!» «Никогда она теперь не сможет спокойно смотреть ему в глаза после такого позора и забыть никак об этом. Не получается. Как забыть парня, который видел твою грудь? Да никак». Она до вечера вспоминала это происшествие, а заодно и его улыбку, его глаза, блестящие маслины. Кому-то же достаются такие классные парни. Кому-то, но не ей. Но уже на следующий день Ян поджидал ее у дома. Лида хотела сбежать, не дал. Схватил за руку, что-то говорил красиво. Убеждал, что чего только в жизни не бывает. А это так, забавное происшествие, которое ей пора забыть. А вот он забыть не может и не хочет, потому что это было прекрасно. Ян медленно перевел глаза на ее грудь. И этот взгляд перевернул девичью душу, нелюбившую, но желавшую этого больше всего на свете. Так начался их роман. Тот день Лидия помнила во всех подробностях. Взявшись за руки, они гуляли до самой ночи, колесили по городу, не выбирая дорог, и какая-то безродная собака с впалыми боками целый час таскалась за ними. Ян забежал в магазин, купил всем троим по пирожку с мясом. Собака радостно тявкнула, завиляла хвостом. Ели все вместе, и не было вкуснее того пирога. Он проводил ее до дома и перед самой калиткой затянул в тень дерева и целовал. Целовал, прижимая к себе, пробирался под платье и гладил руками грудь. То больно, то нежно. Огненные стрелки, зарождаясь где-то под сердцем, разрезали живот, бросались вниз. Лидия задыхалась от новых ощущений. Растерянная и счастливая тихо шептала: «Мне надо домой». «Мне надо», а он смеялся и закрывал губами ее губы. Первая любовь навеки, навсегда. Лишь потом, когда развеялись чары, оказалось, что ей этой долгожданной любви отпущено всего 2 летних месяца. Тогда и произошло это. В один из вечеров на глухой улице, прижав спиной к белой березе, Ян лишил ее девственности. Она пыталась сопротивляться, но слабо, понарошку. Она ждала. Хотелось, наконец, познать то, что таинственным полушепотом обсуждали опытные девчонки, что намеками описывалось в любовных романах, мелькало в жарких киношных сценах. Лида знала только, что это прекрасно, хоть и невероятно стыдно. В тот день Ян заласкал ее до того, что она перестала соображать и обмякла в его руках, без сопротивления позволив парню снять с нее нижнее белье. Раздвинув коленом девичьи ноги, которые по какому-то невероятному закону природы Лидия пыталась сдвинуть, Ян потерся об нее пугающих размеров членом и странно задвигался, вколачивая Лидию в дерево. Минута, и, всхрапнув, словно испуганный конь, парень замер. «Это все? Это возня под деревом? И есть секс?» Сказать, что она разочарована, ничего не сказать. Кроме болезненного укола внутри и неприятной липкости на ногах, Лидия ничего не почувствовала. Еще ужасно болела спина, поцарапанная грубой корой дерева, словно кто-то справедливый и сильный отстегал ее плетью. Это было как наказание, как расплата за то, что произошло, что она позволила с собой сделать. Оттолкнув руки парня, сдерживая слезы, Лидия со всех ног бросилась к дому. А дальше... Снова, как в песне, было солнце, было лето. Но куда все делось это? В конце августа Ян уехал. Это невозможно, но его больше нет рядом. А она только вошла во вкус неплатонических отношений, в полной мере оценила, что такое взрослая любовь, когда, отдавая любимому тело, отдаешь всю себя. Обещал писать, обещал звонить. Дурочка. Она верила, ждала. Лидия была слишком самонадеянна, а на деле слишком глупа и наивна, думая, что этот симпатичный парень с золотой гривой волос полюбил ее. Ну и где же он, тот, который так красиво говорил ей о своих чувствах? Не звонит, не пишет, не вспоминает. А потом оказалось, что она забеременела. Как пошло, как глупо. Первая мысль, когда узнала, выпить яду, потому что позор, бесчестие, люди засмеют. К счастью, яда не нашлось, и броситься с крыши не получится. Нет в Семеновске таких высоких крыш. Как оказалось, не так-то просто отправить себя на тот свет. О любви уже не думалось. Лиду занимал только один грандиозный вопрос. Что ей делать? Со своей жизнью, с новым своим положением, о котором никому невозможно рассказать. «У каждого должен быть секрет», — говорила Ира, ее одноклассница, соседка по парте. И вот теперь у нее был секрет. Да такой, что сводил с ума и не давал уснуть по ночам. Оставленный Яном телефон не отвечал, да и вряд ли он обрадуется такой новости, как, впрочем, и самой Лидии тоже. Думать о поступлении в техникум уже не получалось. Настал день, когда мамины вопросы, почему дочь забросила книги и не готовится к экзаменам, уже невозможно было игнорировать. Пришлось сознаться. Спасибо родителям. Поддержали. Мать сначала пошумела, но отец прикрикнул: «Цыц! Кто не без греха?» Велел к родителям Яна пойти, узнать, когда тот явится, чтоб сообщить о ребенке. Сходила. Записку оставила, что надо увидеться, что это важно. Оставшиеся месяцы до родов сидела дома, стараясь не показываться людям на глаза. Но разве утаишь такую новость? Родилась Вероника. И сразу все поменялось в жизни. Теплый комочек у сердца. Вот важное. Вот главное. Рождение человека словно игра в рулетку. Крутнула как надо ее величество судьба. И родился человек в хорошей семье с заботливыми родителями. Вероничке не повезло. Безотцовщина. Отец настаивал, чтоб Лида съездила в Нижний, разыскала этого негодяя. Другим словом он Яна и не называл. Съездила, не нашла. Да и не особо старалась. Не нужна она этому парню. Была б нужна, сам бы приехал. Но за его жизнью следила. Не так, чтобы очень, урывками, в полглаза. Интересно же, как сложилась жизнь героя твоего первого романа. Сначала соцсети помогали, а потом он пошел в бизнес, стал мелькать в прессе, в телесюжетах. Мужчина хоть куда. Красивый, уверенный в себе. И чужой. Вначале хотела, чтобы все у него было хуже некуда. Но после злость куда-то ушла. Лидии надо быть благодарной этому человеку за Веронику. Как бы она жила без дочки, даже представить трудно. Завтра в воскресенье Лидия поедет за дочерью в больницу. Значит, сегодня надо все решить. Пусть Ян узнает о существовании дочери, пусть поможет. Устроит ее в столице, присмотрит за ней. Месяц, два, три, по ситуации. Такая вот будет просьба. Уверена, ему это ничего не стоит. А потом Лидия поклянется, они снова исчезнут из его жизни, как будто их не было. Она села на диван, положила перед собой телефон на журнальный столик. Кошка Пуська мгновенно подлезла под руку, ткнулась в ладонь полосатым лбом. «Гладь, ласкай!» Лидия повела локтем, прогоняя. «Не до нее!» Взяла телефон в руки, где уже был введен нужный номер. Кажется, она готова сделать этот шаг. Страшно. Но для дочери Лидия сделает это. Нажала на номер в списке. Все. Обратного хода нет. Минута. И ей ответили. «Компания «Мегастрой». Здравствуйте. Слушаю вас». «Могу я поговорить с Яном Андреевичем?» — спросила хриплым от волнения голосом. «Простите, а кто его спрашивает?» «Дальняя родственница». К такому вопросу Лидия была готова и долго придумывала варианты ответов. «Звонит родственница, значит, нельзя не подойти к телефону. Да еще и интрига в этом, кто такая. А если просто назвать свое имя? За 17 лет Ян, может, и забыл его. Но это ее провинциальная логика». А там, в Москве, наверное, мыслят иначе. «Подождите, пожалуйста, я узнаю». Часы на комоде тихо отсчитывали исчезающие секунды. В такт им стучало сердце яростным барабанным боем. Господи, страшно-то как. В трубке тишина. Золоченая секундная стрелка пошла на новый круг. Сейчас время не союзник, а враг. Еще немного, и она... Я слушаю. Кто это? Лидия вскочила, едва не упав. «Говори просто и с достоинством», — крутилась в голове. «Ну же, не молчи! Мы были знакомы много лет назад. Семеновск. Девушка Лидии с расстегнувшейся блузкой. Вспоминаете? Вы уехали, а у меня родилась дочь, и ей сейчас очень нужна помощь. Она в больнице, в Нижнем Новгороде». Лидия произнесла это на одном дыхании. Замерла, ожидая ответа. Она сказала самое главное. Она торопилась, а то вдруг не дослушают ее там, в далекой Москве. Дошли ли эти простые слова до сердца бывшего возлюбленного? Поверил ли? Молчит. «Приеду завтра», — наконец раздался его голос. «Позвоню, договоримся о встрече». В трубке зачастили гудки отбоя. Господи, неужели она все-таки сделала это? Дрожащей рукой Лидия положила на стол телефон и без сил рухнула на диван. «Почему я ничего не знал?» Темные глаза смотрели строго. Темные глаза обвиняли. Они сидели в парке на скамейке, устроившись в тени старой липы, которая цвела отчаянно, с размахом, словно в последний раз. Тысячи цветков, пахнувшего медом дерева, старательно золотило солнце. «Я пыталась». Ответ прозвучал жалко. Беспокойными руками Лидия потянулась к волосам, потом стала теребить подол платья, пытаясь натянуть его на колени. Толстые, круглые коленки. Всю жизнь она ненавидела их. «Рассказывай». Голос звучал жестко и требовательно. В общем, попала Вероника в историю. Лидия подняла на него глаза, неловко, крест-накрест обхватила плечи руками. Ее пугало заполнявшее все вокруг ощущение силы и властности, которая исходила от этого человека. «Ее зовут Вероника? Сколько ей?» 18. В апреле исполнилось». Ян на секунду задумался, нахмурил лоб, вычисляя, кивнул: «Продолжай». «Парень один недавно утонул, Ваня. Вроде как кувшинок хотел ей нарвать, попросила. А с рекой нашей шутить нельзя». Она вздохнула, рассказ давался нелегко. «Теперь все против нее ополчились. Родители, соседи, подруга парня. Дашка избила ее в больнице сейчас, Ника. Довели дочь до нервного срыва, и ведь так просто не отстанут. Увести бы ее отсюда, пока все не уляжется». Ян слушал молча. Желваки ходили на его скулах. На последних словах взглянул на нее с интересом. А Лидия, разволновавшись, добавляла все новые подробности, горячилась больше и больше. «Понятно». Подняв руку, мужчина прервал поток ее слов. «Я заберу Веронику с собой». Как быстро он все решил. Есть люди, им неведомы сомнения. «Я об этом и думала. Спасибо. Я б и не беспокоила. Но поверьте, не к кому мне больше обратиться. А семья, не будет возражать?» «Не будет. Пока девочка поживет на даче с домработницей». Ян встал, давая понять, что разговор окончен. «Показывай, где больница». А он немногословен. «Или это свойственно всем, кто занимается большим бизнесом? Дело прежде всего?» «Ты веришь мне?» Неожиданно для себя, перейдя на «ты», спросила Лидия. «Верю, но проверяю. Всегда». Ян пошел вперед, и она, схватив сумку, направилась за ним. Солнечные блики, пробившиеся сквозь листву деревьев, играли под ногами, пытались развеселить. Лидия шла, разглядывая мужскую спину, обтянутую льняным пиджаком. «Он все так же красив». Это Лидия поняла сразу, едва увидела его, выходившего из машины в условленном месте. К ней они сейчас и подходили. «Садись вперед, показывай дорогу». Мужчина с приветливой улыбкой на лице, стоявший рядом с машиной, открыл ей дверь. Пара секунд, и автомобиль, как большая черная птица, собравшаяся взлететь, плавно тронулся с места, быстро набирая скорость. «Тут рядом», — сказала Лидия, хоть никто об этом ее не спрашивал. «Прямо до поворота, потом направо и снова прямо». Водитель, повернувшись к ней, кивнул, понял. Серое в разводах здание больницы уже близко. Едва машина остановилась, Лидия сама открыла дверь, взглянула вопросительно на сидевшего сзади мужчину. Он махнул рукой: «Иди одна». Заглянула к врачу, пожала руку, забрала бумаги, потом в палату к дочери. Как бы ей лучше объяснить, что сейчас она не едет домой? Все слишком быстро закрутилось. Лидия сама не ожидала. Девчонка и так со сцарапанной душой, а тут еще впереди сплошная неизвестность. «Ника, привет!» Лидия присела на краешек кровати, дотянулась и поцеловала дочь в щеку. «А у меня отличные новости. Тебя выписывают. Дорогая, давай, собирайся». «Не хочу». Вероника перевернулась на живот, уткнулась лицом в подушку. «Что значит «не хочу»? Хватит уже сидеть в больничных стенах. Поживешь пока на даче». «У нас есть дача?» В голосе дочери нескрываемая ирония. «Зачем нам дача, когда у нас есть друзья с дачами?» Злиться уже хорошо. Лидия решила по частям выдавать дочери информацию об ее ближайшем будущем. Пусть сначала привыкнет к мысли, что какое-то время жить ей придется совсем в другом месте. «Что-то я не знаю таких замечательных друзей. Вот и пришло время познакомиться. Вставай». «Мам, говори яснее. Кто это? Что за люди?» Ну вот, дочка уже занервничала. Может, не так хороша была идея попросить помощи у Яна. «Они ждут на улице. Там и познакомишься. Поживешь немного в другом месте. Так будет лучше. Для всех», — со значением в голосе добавила она. «Посмотрим». Ника не спеша расстегнула халат, потянулась за платьем. Кажется, вопросы временно закончились. Лидия начала складывать в пакет вещи из тумбочки, демонстрируя занятость. А ее нежелание отвечать на вопросы, дочь пусть спишет на то, что не так и важны эти вопросы. Делов-то. Предлагают пожить на чужой даче жарким летом, а не сидеть в каменных стенах тесной квартиры. Радоваться надо. В коридоре, когда впереди уже маячила входная дверь, Лидия остановилась и повернулась к дочери. «Вероника, ты понимаешь, что тебе надо сменить обстановку? На какое-то время, может, на месяц-полтора. И тут тучи поулягутся. Я искала варианты. И вот нашла. Ника, даже не знаю, как сказать. В общем, пришлось разыскать твоего отца. И он без долгих разговоров решил о тебе позаботиться». «Отца? Ничего себе, мама. Умеешь ты удивить. Значит, он не погиб где-то там за полярным кругом. Впрочем, я никогда не верила в эту твою байку». «Прости, давно собиралась рассказать правду. Ты выбрала подходящее время. И так голова кругом». Лидия хотела что-то сказать, но дочь не дала. «Ладно уж, рассказывай, что у меня за отец». «Бизнесмен, обеспеченный, живет в Москве. Я его не видела со дня нашего расставания, но почему-то доверяю этому человеку. Хоть это и странно. Его не было рядом, когда скрюченную от боли Лидию везли рожать в их захолустный роддом. Этот человек не носил ей яблоки в целлофановых пакетах. Не приветствовал, как другие отцы, появление на свет своей дочери с темно-серыми, как у него, глазами. Но теперь пришел его черед на какое-то время занять место в жизни Вероники». «И что? Он здесь?» «Да. Собирается прямо сегодня забрать тебя». «Сегодня? Мам, но это уже ни в какие ворота. Это совершенно, абсолютно немыслимо». «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» — раздался сзади мужской голос. Они обернулись. «Это Ян Андреевич», — начала Лидия, досадуя на прерванный разговор, но он перебил. «Дорогой познакомимся. Да, Вероника? Идемте». Взяв из рук Лидии пакет, мужчина направился к выходу.